Он в этом не нуждался. Он допустил просто безумие и заплатил за это очень дорого. Он мог сфотографировать формулу, не испытывая ни малейшего риска. Морвин Варрен полностью доверял Крэгу и поручал ему часто запирать ультрасекретный сейф, оставляя его одного в помещении. Крэгу понадобилось лишь несколько минут, чтобы сфотографировать формулу и положить ее обратно в сейф. Но этот поступок терзал его. Он тщетно уверял себя, что эта формула не может быть расшифрована. Но тогда зачем было этому человеку шантажировать его, чтобы получить ее? Существовала ли возможность прочесть формулу? Есть ли хоть шанс довести это дело до конца? Крэг покрывался холодным потом. Он знал невероятную ценность этой формулы. Лучшие американские эксперты ломали себе голову в течение 2 лет и без всякого результата. Он знал, что если код сможет быть расшифрован и металл будет производиться индустриальным образом, фабрикация оружия сделает огромный скачок вперед. Но если русские расшифруют код... Он вынул носовой платок и вытер лицо. Странно, что никто не может подобрать ключ к коду. Странно. Это необъяснимо. Такси остановилось перед его квартирой, и он расплатился с шофером. Он не заметил черный гундербит, который остановился немного дальше, и что 2 мужчин вышли из него. Он сел в лифт и поехал до 5-го этажа. Открыл дверь, вошел и запер ее. Он снял свое пальто, прошел через элегантный салон, чтобы выйти на кухню, где взял пустую из белой жести коробку от бисквита. Его единственной мыслью было сжечь эти негативы и снимки. Принеся коробку в гостиную, он решил, что надо будет сжигать по 1 снимку, чтобы не создавать много дыма. Он решил быть осторожным. В тот момент, когда он положил коробку на стол, раздался звонок в дверь. Он выпрямился с безумным видом. После секундного колебания он бегом отнес коробку на кухню. Вернувшись в салон, он сунул большой конверт под подушку на диване. Снова раздался звонок. Скрипя сердце, он пошел открывать. Лусилк прижал дуло своего пистолета к груди Крэга и толкнул его обратно в салон. «Без истории», — прошептал Фюк. «Это оружие снабжено глушителем и не производит шума. Стоит мне только нажать на спуск, и ваша грудь разлетится». Крэг смотрел на мрачное лицо со шрамом и единственным глазом. Стеклянный глаз казался более человечным, чем настоящий. Внезапно ужас парализовал его. Он смутно различал 2-ю фигуру, которая вошла и закрыла за собой дверь. «Что вы хотите?» — спросил он хриплым голосом, в то время как Силк продолжал толкать его к гостиной. «Мы не торопимся», — прохрипел Силк. «Никаких историй. Вот и все». Теперь они находились в салоне. Киган вытащил стул, который стоял в углу, и поставил его посреди комнаты. «Садитесь», — сказал Силк. Крэг послушался. Ужас заставлял его дрожать. Он тщетно пытался овладеть собой, но это ему не удавалось. «Где фотографии?» — спросил Силк. Крэг поднял на него безумные глаза.